Глава вторая. Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца. Ночевал у него и на другой день утром явился в присутствии уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирилл Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия. Придвинули ему кресло из уважения к его чину, летам и дородности. Он сел при открытых дверях. Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина. И секретарь звонким голосом стал читать определение суда. «Мы помещаем его, вполне полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право». 1800 года, октября 27-го дня, уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым, сыном Дубровским, имением, принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову, сыну Троекурову, состоящим губернии в сельце Кистеневке, мужеско-пола душами да земли слугами и угодьями десятин. Из коего дела видно, означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 1800 года июня 9-го дня взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов, сын Троекуров, в 1700 году, августа 14-го дня, служивший в то время в наместником правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова, сына Спицына, имение, состоящее округе в помянутом сельце Кистеневке, которое селение тогда по ревизии называлось Кистеневскими выселками. Всего значащихся по четвертой ревизии мужеско-пола душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, спашенную и непашенную землею, лесами, сенными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом. И словом, все без остатка, что ему после отца его из дворян урядника Егора Терентьева, сына Спицына, по наследству досталось. И во владении его было, не оставляя из людей ни единой души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2500 рублей. На что и купчая в тот же день в палате суда и расправы совершена. И отец его тогда же, августа, в 26-й день, земским судом введен был во владение. И учинен за него отказ. А, наконец, 1700 года, сентября 6-го дня, отец его волею Божию помер. А между тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 1700 года почти с малолетства находился в военной службе и по большой части был в походах за границами. Почему он и не мог иметь сведения, как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же, по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имение отца его, состоящие в губерниях, уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными душами, коих по нынешней ревизии значится в том сельце всего душ,